По сообщениям из Южной Кореи, в последнее время военные власти Южной Кореи в сговоре с внешними силами лихорадочно проводят военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики. Второй флот военно-морских сил 24 января на Корейском Западном море провели совместные морские маневры при участии атакующих вертолетов от 2-й дивизии американских оккупационных войск в Южной Корее. Задействованы боевые корабли и вертолеты всякого профиля. С 23 января военно-морские силы Южнокорейской марионеточной армии и 7-я авиачасть американских оккупационных войск в Южной Корее проводят военные учения, цель которых во выполнении оперативных заданий в воздушном пространстве Корейской Народно-Демократической Республики. Под ширмой учения по спасению пилотов в небе над южнокорейской провинцией Каньвонь и восточным районом курсировали десятки вертолетов, истребителей, самолетов раннего оповещения, самолетов-заправщиков и другие самолеты. Передают, что эти военные учения пройдут до 3 февраля. Еще до этого, с 20 по 22 января, прошли учения по предупреждению о ракетной опасности, во время которых военные власти Южной Кореи совместно владели информациями с американскими и японскими боевыми кораблями. Южнокорейские власти, наращивая вооружение, активно готовятся к захватнической войне. Их истерика достигает своего предела. Военные власти Южной Кореи планируют на 2 года раньше, то есть до конца текущего года, формировать бригаду особого назначения, призванную уничтожить военное командование Северной Кореи, и стали широко заявлять об этом в прессе, играя на наши нервы. Они еще собираются в течение этого года закупить беспилотный самолет для дивизионной разведки, конвойные корабли и другие 10 с лишним вооружений. И заняты закупкой американской ракеты SM-6. 17 января они решили закупить свыше 10 иностранных вертолетов морского базирования для разведки и атаки на подлодку.